Глава 9. Побывать в раю. Корабль руки Хаоса лежал на берегу огромного синего океана. Два солнца освещали мирную картинку. Трех загорающих наемников, поставляющих свои тела солнечному теплу, и двух ковыряющихся в механизмах корабля. Метрах 20 от них сидели 12 человек в черных мундирах. «Бес, а вон та желтая штука, зачем?» «Подай ключ, не этот. С авериновым напылением. Ага, та штука – это стабилизатор торможения при аварийном отключении основного генератора». Мощные мускулы наемника напряглись, когда он вкручивал очередной болт. «А теперь капсулу с синей кислотой. Я сказал синий, а ты аквамарин даешь. Ага, эту». Хэл протянула капсулу и с интересом наблюдала, как препарат намертво спаивает детали. «Ну вот и все, можно взлетать», — радостно объявил бес. «Как жаль, может, ты там еще что-нибудь починишь, а?» Алекса не хотела улетать, и все члены боевой пятерки прекрасно ее понимали. Хэл оглядела морской пейзаж, и желание покинуть этот мир пропало окончательно. Рай — четвертая планета в составе третьей звезды созвездия Ориона и 17-я планета, принадлежавшая империи Дикар. Бескрайние голубые моря, белоснежный чистый песок, уникальный климат и отсутствие хищников сделали эту планету самым идеальным курортом. Именно здесь отдыхала многочисленная императорская семья и их приближенные. Иногда сюда пускали тех, кто был очень нужен империи, из простых смертных в рай не пускали никого. Корабль «Руки Хаоса» очутился здесь, когда был подбит космической службой Дикара, а так как подбили их по ошибке, в качестве возмещения морального ущерба разрешили 3 дня перекантоваться на планете, куда подбитый космолет и рухнул. Первый день на планете Рай они провели в океане. Хмурым императорским служащим было объявлено, что наемники излечивают полученные при падении раны, и чиновникам оставалось только взирать на происходящее. Второй день Алекса провела в императорском дворце в обнимку с одним из принцев младшей династии. На третий день Алексу привезли обратно, и армия наблюдателей увеличилась вдвое. Когда Хэл надоели их постоянные недобрые взгляды, она взялась помогать бесу чинить корабль. На четвертый день ремонт был окончен, но улетать все равно не хотелось. «Да, красота!» – протянул Дэйв, любуясь собственным бронзовым загаром. «В подляк на нашу пустынку улетать!» «Ты не прав!» «Своеобразное очарование есть и у трех миров». Хэл немного обиделась за планету наемников. «Там тоже красиво. И пески, и дюны, и вообще там прикольно». «Эх, приколисты!» Стилет рывком поднялся с песка. «Его бледную кожу загар не взял. Собираемся уже. Сайсиен лютует третий день. Нас ждет новый заказ. Давайте по-быстрому еще раз в океан и на взлет». Хэл вбежала в воду последней, все же ей еще не хватало стремительности, как у друзей, и без боевого транса она не могла с ними тягаться. Но едва девушка дошла до воды, ощутила, как что-то прикоснулось к ее сознанию. Наемница замерла, затем попыталась прочувствовать телепата. Тишина. Девушка села на песок, протянула руки и дотронулась до воды. Снова мягкая попытка с ней связаться. Она прислушалась к себе, поняла, что опасности нет, и погрузилась в транс. Мягкие волны, шелест песка, сознание уходит глубже. Вот уже вода темная, практически ничего не видно, и она скорее ощущает, чем осознает чужой разум. «Помоги мне!» — голос чуждой, полной боли, полной отчаяния. «Я не вижу, не знаю как, покажи!» Сердце невольно сжалось, едва она почувствовала его боль, много боли. Хэл ощущала, как погружается в воспоминания. Чужие воспоминания. Вот планета, полная жизни и красоты. Но приходят люди. Они несут смерть. Больше нет жизни. Есть моря, в которых плавают искусственно выведенные рыбы. Есть пески, которые настолько стерильны, что в них не живут бактерии. Есть леса и деревья, но они питаются от подземной системы орошений и не дают семян. Хэл содрогнулась, едва поняла, во что превратили рай в стерильную планету. «Кто ты?» — она задала вопрос, уже зная ответ. Про живые планеты Сосиен ей вскользь рассказывал, но информации о них было очень мало. «Я хранитель, я погибаю». «Как я могу помочь?» Она отбросила мысли о себе, слишком тяжело было этому миру, а собой Хэл никогда не дорожила. «Освободи меня!» Вот теперь она увидела его полностью. Огромное создание, черное, подобное сплющенному с двух сторон киту, но с одним единственным огромным глазом. А потом она разглядела цепи, колоссальные звенья и клетку. Империя Декар – монархия, в которой не признавались права других, у них даже рабство существовало. Неужели они знали, что смерть хранителя ведет к разрушению планеты, и поэтому решились на подобное? Хэл мягко разорвала контакт. Теперь она могла соединиться с разумом хранителя в любой момент. Наемница посмотрела на друзей. В том, что ее будут отговаривать, она не сомневалась, но оставить гибнуть это существо не могла. И медленно встала, задумчиво вернулась на корабль. Незаметно протащить оборудование для подводного плавания она не сумела бы, да и наблюдатели от имперцев вряд ли допустили бы подобное. Оставалось использовать только мини-гранаты и снаряжение для погружения на минимальную глубину. Она вытащила небольшую прозрачную маску, вложила две капсулы с кислородом и, немного поразмыслив, добавила еще парочку. Первое время начнет голова кружиться, но потом будет нормально. О том, что ей понадобится кислород и на обратную дорогу, даже не задумалась. «Какого демона ты замышляешь?» На пороге каюты стоял стилет. «Хэл, ты снова?» «Стилет!» Она тяжело вздохнула. «Я все объясню, когда вернусь». «Ага!» Наемник скрестил руки на груди. «Только на возвращение ты особо не рассчитываешь, судя по приготовлениям». Раскусил. Хэл подняла на него умоляющий взгляд. «Я должна помочь, понимаешь? Должна». «Ага, а мне потом отчитываться перед Советом и Кайлом. И когда меня спросят, где наша уникальная самородка, я отвечу, что она, понимаете ли, долг отдавала. Отдавала и отдалась вся вместе с долгом. Рассказывай». Он подтянул ближе коробку от ракетных гранат и удобно уселся на нее, игнорируя капельки воды, стекающие из плавок. Хэл, раскрыв потайной карман, начала запихивать в него снаряжение. «Слышал о живых планетах?» Стилет кивнул. «Рай – такая планета, и у нее есть хранитель. Имперцы уничтожили здесь все живое, стерилизовали планету и превратили ее в курорт». «А как хранитель это допустил?» Наемник удивленно вскинул бровь. «Насколько мне известно, живые планеты подчинить практически невозможно». «Он допустил ошибку и впустил их, а потом было поздно. Хранитель на дне скован цепями и заперт в клетке». Она тяжело вздохнула. «Хэл, ты соображаешь, что говоришь? Ты масштабы хранителя представить можешь? Это какая же клетка должна быть?» Наемница посмотрела на стилета, затем на гранаты. «Да, ты прав. Нужно взять больше». «Хэл, очнись. Это нереально. Надо спуститься на дно, потом найти это чудо, потом разорвать цепи и вообще что-то я не понял. А ты откуда об этом знаешь?» Она с раздражением потерла переносицу. «Он сказал». «Кто он?» Стилет впервые подумал, что иметь телепата в команде не так уж и хорошо, как ему представлялось вначале. «Хранитель. Я не спросила, как его зовут. Вошла в воду, и он заговорил со мной. Мы тут 4 дня, а он только сейчас разговорился?» «Да». «Тахишес, Хелли, ты понимаешь, что мы не можем в это ввязываться? Нас войска Империи распылят на молекулы». «Вы и не ввязывайтесь. Улетайте. Я справлюсь сама». «Сомневаюсь. Ладно, что-нибудь придумаем. Не реви». Вот так с ним всегда. Когда на 3 мирах она взялась отлавливать и убивать работорговцев, Стилет тоже ее отговаривал сначала, а потом активно помог. «Народ, улыбаемся и плаваем». Стилет связался со всеми и включил громкую связь. Видимо, понял, что ситуация слишком спорная. «В общем, так. Есть возможность подгадить Империи Декар, причем подгадить основательно. Могут быть проблемы с Советом. Имеется реальное предположение, что придется улепетывать». «Алекса, это связано с тем, что Хелли опять в транс входила?» И как они все и всегда замечают, этого Хэл до сих пор не понимала. «Бес, Хэл уже рогом уперлась?» Стилет хитро посмотрел на нее, полюбовался, как сжимаются от злости зубы, и нагло ответил. «Уперлась 2 сразу, готова на амбразуры лезть». «Дэйв, Работаем на голом энтузиазме? Похоже на то, усмехнулся Стилет. Алекса, я за. Без. Поддерживаю. Дэйв, но Хелл потом отчитывается перед Сосиеном сама. Я тоже об этом подумал. Теперь второй вопрос. Хранитель на дне? Нужно добраться туда, не вызывая подозрений. А кстати, Без, у тебя есть что-то мощное, что будет работать в воде? Без. Есть. Но, блин, дорогая штука. В моем отсеке 3 голубые коробочки. Хелл, будешь должна. Заметана, с улыбкой ответила девушка. Стилет только неодобрительно посмотрел на нее и продолжил. Так, идем только мы с Хелл. Остальные изображают туристов. Алекс, ну вот ты, Хишес, все развлечения без меня. Без, ты уже наразвлекалась тут, хватит. В общем, пусть девочки плавают, я иду с тобой, Стилет. Не катит, Без, Хелл с ним в телепатической связи, хотя твоя помощь понадобиться может. Так, а как этих глазастых отвлечь? Алекс, предоставьте это мне, раз уж вы там развлекаться будете, я поразвлекаюсь тут. Дэйв, а я присматривать за Алекс буду. Снова. Без. Дэйв, вы отлично работаете в паре, не кипятись. Стилет, захвати снаряжение для меня. Наемник улыбнулся и отключил связь. Так, Хелли, пока ты не превратила свой корсетик в безразмерный мешок, давай думать, во что мы все это можем запихнуть. Идея пришла неожиданно, и через несколько минут дикарские чиновники хмуро наблюдали, как Хелл и Стилет тащат в воду импровизированный надувной матрас. «Кажется, народ в ярости», — усмехнувшись, отметил Стилет. «Кажись, звонят начальству». И уже в браслет связи произнес. «Начинаем операцию, мать Тереза. Без с нами». Стилет нырнул первым, передав ей матрас. Хелл легла на бугристую поверхность, изображая непринужденную любительницу поплавать на матрасе, и представление началось. Девушка случайно задела клапан для надувания, резкий порыв воздуха понес ее в открытое море. Без и Стилет, громко повозмущавшись, бросились спасать. Хелл с гордостью посмотрела на мощные грибки ребят, и все же в этом заплыве с явным отрывом побеждал Стилет, несмотря на худощавое телосложение и внешнюю слабость. Без отставал метров на 40, хоть его огромное загорелое тело с буграми мышц и выглядело более уместно на пляже. Не дожидаясь наемников, она натянула маску и, застегнув пояс с доп. Снаряжением, нырнула в воду. «Где тебя искать?» – мысленно позвала девушка. Несколько томительных минут ожидания, и ответ пришел. Информации было так много, что она испытала боль и невольно прервала связь. Отдышалась, расслабилась, не замечая тоненькой струйки крови, которая потекла из носа. Резкий голос командира, зазвучавший в канале струйной связи, вывел ее из транса. «Стилет!» «Хелл, не знаю, заметила ли, но ты, по идее, сейчас тонешь». «Без, Хелли, мы ныряем к тебе, держись». Она открыла глаза и только сейчас увидела, как медленно опускается на дно. Похоже, ее мозг не выдержал объема информации, и она потеряла сознание. Девушка недовольно поправила маску, в которой теперь была кровь, и поняла, что придется выныривать, чтобы надеть другую. «Хелл!» Без подплыл и обнял ее. «Ты как? Мне придется вынырнуть». Говорить в маске было неудобно. «Нет, не придется. Твой хранитель решил о нас позаботиться», — усмехнулся возникший рядом Стилет. Наемники настороженно смотрели на пузырь воздуха, приближающийся к ним. Секунда, и они сняли маски, оказавшись в наполненном кислородом пространстве, а затем их потянуло вглубь. Хелл быстро вытерла маску и вновь надела. Ребята не торопились следовать ее примеру. «Мы нужны ему, так что береги кислород на обратный путь». Без отдернул ее руку. «Тук-тук-тук», – прошептал Стилет. «Кто в домике живет?» Хелл и Без проследили за его взглядом, и похожие мысли появились и у них. Хранитель был огромен, настолько огромен, что пузырек с наемниками казался лишь маленькой капелькой воды в сравнении с чудищем. Впрочем, размышления о размерах оказались придавлены железной клеткой, и толщина прутьев заставила наемников пожалеть, что боеприпасов так мало. «Ранин мне в глотку», – прошептал Без. «Похоже, они варили ее в космосе, а затем опустили уже сюда». «Не видел бы сам, в жизни бы не поверил», – поддержал Стилет. «Хелл, свяжись с ним. Хелл, ты слышишь?» Она не слышала. Девушка, надев маску, выскользнула из воздушного пузыря и поплыла к хранителю. Хел не могла понять, в чем дело, но чувствовала, что ему больно. Медленно проплывая вдоль массивного туловища, увидела черное пятно и поняла, что это кровь. Присмотревшись, разглядела и рану, нанесенную одним из звеньев цепи. Видимо, чудище сопротивлялось отчаянно. «Ты слышишь меня?» Она попыталась вновь открыть разум, хоть и понимала, что это риск. Хранитель ответил не сразу. «Слышу, но не хочу больше причинять вред». Наемница невольно улыбнулась. «Как трогательно было осознавать, что о тебе заботятся, даже если ты для этого заботливого размером с бложку. У меня есть стимуляторы. Ты давно ранен. Ты ослаб. Мои стимуляторы подойдут?» Молчание оказалось длительным. Она краем глаза заметила, что бес и стилет уже крепят гранаты к наиболее отдаленным от хранителя цепям. «У тебя есть яды», — услышала она его мысли. «Мне подойдут они, особенно тот, который в красной ампуле». Хел, не задумываясь, раскрыла аптечку, достала самую большую ампулку и подплыла к нужному месту. «Наверное, хорошо, что имперцы сделали океан стерильным, иначе рана уже убила бы хранителя, а бактерии начали бы поедать заживо». Девушка безошибочно вколола ампулку в пульсирующую вену. Она понимала, что сейчас ее действиями управляет хранитель. Легкий треск в ушах, и Хел включила связь. «Алекс! Хелли, мы взлетели! Имперцы тут ядом брыжут, согнали войска!» «Дэйв, мы над океаном, пока ждем вас!» «Хорошо, мы поторопимся!» Она оглянулась на ребят. Стилет ответил ей напряженным взглядом, он слышал сообщение. Бес не отреагировал, полностью увлеченный гранатами. Наемница не сразу почувствовала, как заребила вода. Лишь когда чудище дернулось, испуганно спросила, что случилось. В ту же секунду она пожалела о вопросе, потому что вместо ответа пришла боль, скрутившая ее. Кровь потекла струей, в голове зашумело, крик стилета она уже не услышала. А потом были серия направленных взрывов, мощное чудовище, рвущееся из цепей, и возвращение на корабль. «Эй, красотка, ты как?» Алекса заботливо сняла окровавленное полотенчико с ее лица и положила другое. Хел открыла глаза и огляделась. Они были на корабле, ее уже переодели в сухой костюм, и сейчас девушка лежала на кушетке в медотсеке, рядом сидели стилет и Дэйв. Судя по постоянным поворотам и пошатываниям, бес пилотировал, уходя от обстрела. «Рассказывайте», — хрипло прошептала наемница. «А чё рассказывать?» — развел руками стилет. «Мы взорвали цепи, а оно вырвалось из клетки и, должен отметить, помогло больше то, что ты ему вколола, чем наша подрывная деятельность. Хотя, с другой стороны, без взрывов он не смог бы вырваться так быстро. Да, огромный же монстрюга. А что ты вколола-то?» Хел приподнялась и откашлялась кровью. Боль все еще мучила. Отдышавшись, снова со стоном легла. «Вколола яд. Давно свистнула его у Сайсиена. Тогда думала, для одного дела, а пригодилась вот сейчас. А как мы на корабле очутились?» Дэйв хмыкнул. В мыльном пузырьке поднялись из моря и залетели в распахнутый люк. «Я заснял, потом покажу. Забавная была бы картинка, если бы не твое скрюченное тельце в луже крови». Над головами зашипело, и все услышали голос включившего внутреннюю связь беса. «Я вот тут подумал, как долго этот чудик готовил свое спасение». Вслед за его фразой раздалось жужжание включившейся системы гравитации, и все поняли, что они уже в космосе, значит, от погони ушли. 4 дня, — лениво ответил Дэйв, и сам усомнился в сказанном. Наемник выживает только если умеет думать и логически рассуждать, и вот сейчас боевая пятерка задумалась о происшествии всерьез. Стилет заговорил первым. Он почувствовал, что на корабле есть телепат, и заставил пилота имперского корабля выстрелить. Тахишес. «Я вот тогда сразу подумал», — донесся голос беса, «что выстрелил тот, раненым обласканный, очень аккуратно, так, словно старался, чтобы ремонт можно было быстренько сделать и в мастерские не обращаться. И, как оказалось, упали мы аккурат возле места заточения этого чудища. А мы-то удивлялись, чего это имперцы так нервничают и от нас не отходят», — задумчиво проговорила Алекс. «И главное, ждал, пока бес починит все. Он так о нас заботился, что ли?» Ребята выжидательно уставились на Хел. Она знала ответы, но говорить было сложно. «Да, на все вопросы, да», – прошептала девушка. «Он не хотел вредить нам. Он просит прощения. Он просто был ранен и умирал». Говорить дальше было выше ее сил. Алекс покачала головой и, взяв стилета за руку, вышла из медотсека. Медиком у них был Дэйв. Он и ввел Хел дополнительно кровь, затем подключил к капельнице и вколол стимуляторы. На большее не решился, слишком уж странные у нее были кровоизлияния. «Хотел бы вас отругать, да не могу», — Сайсиен стоял у окна и внимательно смотрел на загорелых и довольных наемников, сидящих в его кабинете. «Наверное, вам будет интересно узнать, что планета Рай признана уникальной и сейчас под влиянием Третьей Темной объявлена заповедником. Сами-то имперцы пока на планету не высадились, но все прекрасно знают устремления демонов, так что это только вопрос времени. Точнее, было вопросом времени, пока планета не скрылась в неизвестном направлении, едва империя Декар вывела с территории планеты все войска. Кстати, им еще придется выплатить крупную сумму за нарушение закона, ведь живые планеты неприкосновенны. Вам, как это ни странно, грозит только вознаграждение, но на территории империи лучше не показываться, ибо вознаграждение будет выплачено с их штрафа». Хел радостно улыбнулась. «Все-таки здорово, когда сильные государства пропагандируют высокие цели, и здорово, что иногда они им даже следуют, если это выгодно, естественно». «Но Райта исчезла», — продолжился Сиен. «Зверек, сказать ничего не хочешь?» Наемники переглянулись и разом отрицательно покачали головами. «Я сказал зверек, в том, что остальным сказать нечего, уже убедился». «Да и мне сказать нечего», — улыбнулась Хел. «Зато у меня есть вопрос». «Ну, я слушаю». Сайсиен внимательно смотрел на девушку. «Понимаете, полтора года назад я нечаянно взяла у вас такую ампулку с красным переливающимся ядом. А что это было?» Хел впервые увидела, что узкие глаза учителя стали почти круглыми, затем лицо преподавателя покраснело, и из глубины диафрагмы вырвался рык. «Ты взяла сок Сейвора?» Наемники как по команде посмотрели на нее. Она и сама поняла, что сглупила, и лучше бы не спрашивала. «Так», — Сайсиен сел, расстегнул воротничок. «Это был уже, к сожалению, был один из редчайших ядов во Вселенной. Для некоторых существ он представляет очень мощный стимулятор. Но больше в мою лабораторию ни ногой, поняла?» Хел кивнула. «Зверек, а где планета сейчас?» Наемница коварно улыбнулась и пожала плечиками. «Знаешь, но не скажешь?» «Не знаю и не скажу. Ему еще целую планету оживлять. Значит, полетел туда, где поспокойнее». Хел улыбнулась. Она понимала, что у нее и ребят теперь есть дом. Только ребятам собиралась сказать об этом чуть позже. Да и имя планете нужно было придумать новое. А то еще скажет, что они теперь могут жить в раю, и ее не так поймут.